кот. Живет кот в доме барина. Голова круглая, шуба мягкая, глазки горят, как огоньки, усы редкие и длинные, ушки малые и чуткие, ножки короткие и цапкие. Днем на солнышке лежит, мурлычет, сказки говорит. Ночью бродит, на охоту ходит.